Конни задумалась. Так ли это? Возможно. Но беспринципность Микейлиса чем-то зачаровывала ее. Он уже прошел тот долгий путь, на котором Клиффорд делал лишь первые робкие шаги. Он знал, как завоевать мир, ему это удалось, а Клиффорд только мечтал об этом. Ну а что касается путей и средств, разве те из них, которые использовал Микейлис, достойны большего презрения, чем те, к которым прибегает Клиффорд? Разве то, как этот бедный благодарен чуть ли не до слез? Под бледной, неподвижной, разочарованной маской его детская душа рыдала от чувства благодарности к этой женщине и горела желанием снова оказаться с ней рядом. Но эта же душа, изгоя, говорила ему, что лучше держаться от нее подальше. Когда они с ней зажигали в зале свечи, он улучил момент, чтобы сказать ей: «Можно мне к вам прийти?» «Я сама к вам приду», — ответила она. «Ох, как вы добры!» Он ждал ее очень долго, и она, наконец, пришла.